Надо будет сегодня позаписывать. Никому? Полгода назад я с вами говорила на одну тему и обещала, что будет продолжение. Помните, какая это тема была? Нет, это была следующая. Это была тема о прощении. Помните, мы разбирали псалом Давида, как он прощал? И что так их, и вот так, и еще вот как-нибудь сверху. Помните? Нет, не помните, да? Хорошо. Значит, нам действительно стоит продолжить эту тему. Мы говорили о том, что в Матфея, в 18 главе, давайте просто откроем, если можно, на экране, потому что я не хочу долго зачитывать. 18 глава. Как помните, прощал царь раба, тот, который очень много ему был должен. Помните, 10 тысяч талантов, это такие миллионы, нам не снились. Помните, да? И в самом конце, вот это будет 18 глава с 21 по 35 стих, да, запишите место писания себе, с 21 по 35 стих. И вот в 35 стихе написано: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Значит, в 34 стихе было сказано: «Разгневавшись, государь его отдал истязателям, пока не отдаст ему всего долга». Да? Значит, получается, что перед этим раб посадил своего друга в тюрьму, он остался в тюрьме, и царь его посадил. Два человека сидят в тюрьме, и тот, кто не простил, и сам не простивший, да, и тот, кто должен, и не простивший. Итак, вот это местописание: каждый из вас от сердца своего. Вот сегодня мы с вами будем разбирать, что такое от сердца своего. Почему у нас очень много есть неправильных представлений, как нужно прощать? Нас учили, мы так жили, мы так видели, мы так слышали, и прощение для нас очень может быть сложным делом, потому что мы просто не знаем, как вообще прощать в жизни. Итак, напомните мне в конце, у меня есть объявление очень важное для вас. Я вчера вот спрашивала Бога: «Бог, ну действительно ли надо опять о прощении? Уже полгода прошло, может, это не актуально?» И знаете, Бог мне показал вот аналогию такую: легко ли играть на сломанном инструменте, на испорченном? Трудно, да? Невозможно. Будет какая-то мелодия понятная вообще? Нет. Тому человеку, кто начнет играть, даже если он виртуоз, он самый лучший будет играть, да? Он сядет, начнет играть, а инструмент ужас, что выдает, да? Ему будет неприятно. А те, кто будет слушать, будет приятно. И вот вы знаете, я вчера просто молилась и говорю: «Господь, может быть, ты хочешь о дарах Духа Святого?» А он говорит: «Агап, я могу вас всех использовать, если вы все инструменты испорченные, сломанные. Я самый лучший виртуоз, я могу на каждом из вас, потому что у каждого есть дары. Библия говорит, что каждому дал талант». Помните? Кому один, кому 10, кому 5, да? 5, 2 и 1. Я не могу, потому что вы больные все. Изнутри больные, раненые. Я очень хочу каждому. Красивая песня. Помните, Павел говорит, что я больше всех хочу, чтобы вы пророчествовали. Помните? Ну, внутри там такая боль. А какой же на выходе звук из нас польется? А Бог дает нам пророчество. Бог дает нам дары, Бог дает нам таланты, Дух Святой, Он дает, Он хочет играть на нас, но инструмент наш еще не совершенный. И поэтому мы сегодня будем лечить наш инструмент, чтобы те звуки, которые будут изливаться из него, чтобы они были приятны и Господу, и тем, кто будет нас слушать. Аминь. Итак, вспомним еще раз, что ад для кого был сотворен? Для падших ангелов и сатаны. Правильно? Не для грешников. Не для грешников. Бог не творил для грешников. Но куда мы садимся, туда мы и едем. Садимся в Ригу, едем в Ригу, садимся в Огры, едем в Огры. Правильно? Садимся с Богом, с Иисусом, едем к спасению, садимся и едем с дьяволом, значит, будем в аду. И что самое неприятное в этой новости, может быть, то, что иногда даже говорят, что верующие могут быть в аду. И самый, конечно, вот это вот грех, это непрощение. И знаете, верующие, любящие Бога, и даже говорили, я прощаю, я это все. Но вот тут вот была такая боль, что-то не смогли отпустить, да? Не говорю вас, не пугаю. Но просто послушайте сегодня, как важно правильно простить от всего сердца. Это важно. Ошибки. Очень много ошибок. Я как раз буду разбирать ошибки, и мы представляем, я так прощаю или так прощаю, и это будет вот... Разберемся. Во-первых, прощение – это характер Бога, да? Мы сегодня что будем с вами? Мы будем с вами праздновать, мы будем благодарить, вспоминать Голгофский крест, жертву Бога, потому что на кресте Он простил нам, правильно, все наши грехи. И вот это прощение, характер Бога, мы будем учиться, чтобы Он в нас был. Итак, простить – первая ошибка. Запишите. Первая ошибка. Значит, простить – это значит терпеть и молчать. Терпеть и молчать. Ошибки запишите. Вот одна женщина приходит и говорит, я уже терплю, молчу, прощаю. А ей говорят, стоп. Давайте отдельно. Терплю и молчу одно, а прощаю это другое, это не есть знак равно. Можно терпеть и молчать, а внутри иметь что? Что внутри иметь? Обиду и непрощение. Это не равно. И вот очень часто мы думаем, ну я промолчу, ну простила. А не равно. А там осталось. И вот с тем, что осталось, надо что делать? Приходить к Богу. Вы помните, я вам говорила, что наши эмоции, они от Бога все, и гнев, и злость, и раздражение, ну, как бы это Бог нам вложил, да? Но что мы с ними должны сделать? Перед концом дня мы должны все отдать Богу, да? Срок годности эмоций нашей до заката дня. Все, пришли, отдали, рассказали, Господь мне достали, все мне плохо. Итак, это большая ложь и ошибка, если мы говорим, что я буду молчать, я буду терпеть, меня вот унижают, а я молчу, я ничего не говорю. И вот это вот ошибка и ложь, которой пользуется дьявол, потому что внутри растет ком, обида, наши эмоции ожесточаются, и получается что? Что очень напряженные отношения между людьми становятся. И чем заканчивается? Обычно взрывом каким-нибудь, ну как это, терпению приходит, как говорят, конец, как, да? Приходит конец терпению? Приходит, взрываемся, и тогда уже грешим по полной, правильно? Как выскажем все, и потом Господь прости, как я так мог, вот, и еще не факт, что потом нас простят, так сразу просто, да, ну... То есть вот это вот ошибка, с которой нельзя смиряться. Мы не должны молчать и прийти к Господу, отдать всю боль, обиду и спросить, Господь, как я могу поговорить правильно с этим человеком? Как я могу все вынести, да? Итак, пассивность тоже, кстати, это сюда же входит. Пассивность, то есть ничего не делаю, сижу, пусть как идет, так идет, да, это тоже самое входит сюда, это ошибка. Второе, очень важный пункт. Ошибка думать, что простить – это забыть. Если мы усилием воли забываем, то это называется патология, амнезия. Дело в том, что психика человека, особенно ребенка, сделана так, что если до 4 лет было очень стрессовое и серьезное потрясение у ребенка, то сознание блокируется. Если было насилие, у ребенка изнасиловали до 4 лет, до 5-4 лет, так где-то. Если было очень что-то тяжелое, травма какая-то, то сознание блокирует, потому что оно не выдержит психику у ребенка, правильно? И вот это вот блок, и потом человек чувствует, почему я вообще с людьми не могу, с Богом не могу, я не понимаю, почему вот такая вот какая-то пустота, да? А почему? Потому что есть такая тяжеленная травма, что психика заблокировала, и осталась вот это вот блок там, пустота, да? Невозможно, невозможно, пока личность, человек не вынесет эту травму, иногда это нужны дары Духа Святого, когда приходят к консультантам, молятся и просят. Я не понимаю, всю свою жизнь рассказал, открыл, не понимаю, где проблема. И когда молятся, вот там Бог может тогда напоминать. Вот там Бог открывает. Ага, вот у тебя было это, вот у тебя было то, у тебя было насилие, еще что-то, да? То есть даже люди сами, которые в служении много лет, консультирование, да, освобождение, они приходят и говорят к служителям, помолитесь, не понимая, что происходит. Вдруг в моей жизни было насилие в детстве, вдруг в моей жизни было что-то такое, чего я не помню, но оно вот есть. И насилие – это не обязательно сексуальное насилие. Это и сексуальное насилие, и может быть очень жестокое обращение. Избили или там вообще, да, то есть, ну, это, ну... Я, например, вот когда была в этой школе последней, там как раз разбирались с эмоциями, и у нас был такой один день, мы должны были разбираться с собственным гневом. Я уже чувствовала, когда подходила, я чувствовала, что что-то у меня будет, мне так было нехорошо. Чувствовала, что попрет из меня что-то. И предлагали различные методы. Вы запоминайте, это важно, потому что мы методами этими с Мишей уже пользуемся. Не каждый день, конечно, но время от времени. Вот берете стопочку газет и начинаете рвать. Да? Гнев, гнев, это же эмоция очень сильная дана была на что-то. Разрушать, помните, даже Бог сказал, я тебя поставил над народами созидать и разрушать. Да? Это вообще очень сильные действия. И когда вот вы начинаете свой, просто вот, во-первых, молитва вначале, обязательно. Бог, я хочу тебе отдать все мои негативные эмоции. Я хочу тебе их отдать, потому что они где-то есть. Я всю жизнь, например, всех нас воспитывали, как нас воспитывали? Не плачь, не кричи, не топай, нельзя ругаться на папу, маму. Воспитывали так, правильно, да? Мы же все культурные люди. Значит, мы должны наорал на нас учителя, при всех унизил, оскорбил в школе, а ты рот закрой, потому что ты не имеешь права на учителя ничего сказать. Правильно? Правильно, да? Мы все это в себя прессуем, прессуем, прессуем, прессуем. И что получается? Мы такие подавленные внутри ходим, такие забитые. И когда мы вот мы выделите такой тенечек, часик себе два, сделайте такое дело, скажите, Господь, вот все, что ты хочешь сегодня, доверьте этот процесс Ему, все, что ты хочешь на сегодня, на вот этот момент, помоги мне вот это вот отпустить боль мою, потому что у нас будет много боли за жизнь за нашу, она если вся рванет, мы можем не выдержать, да? Ты Бог сам знает. Я взяла маленькую стопочку газет, мне такая маленькая осталась. И сказали, что можно даже рвать по чуть-чуть. Там можно цветы пересаживать, можно уборку сделать, можно пойти поплавать. Кто-то даже может пойти там в озеро посидеть, камушки покидать. Какое-то действие должно. Это ни в коем случае не крушите мебель, не разрушайте, не сносите там ничего. То есть ничего там травмоопасного. Это должны быть мирные цели и Бога вперед пустить. И когда я стала вот так вот сидеть, просто тихонечко рвать газету, так, не то, что там драла, у меня вдруг, я вспомнила, что в 6 лет я попала в больницу с болезнью Боткина, печень, в садике был вирус какой-то. И я там целый месяц отлежала без родителей, а я помню только 2 дня последних из этого. Два последних дня. А что же целый месяц был? Без родителей. Там же вообще инфекционно нельзя ни родителям заходить было, ничего. И вот это для меня было открытие. Бог такую вот боль из меня выдрал. Потому что это было страшно, и ребенку это калории. Я помню вот два последних дня, как я вот приходила сама, залазила на эту каталку, там мне из вены кровь брали, вливали что-то. Ну, это же ужасно было для шестилетнего ребенка. Значит, какой-то там стресс был. Так что просите у Бога, чтобы все, что было забыто, да, Бог, вот доверьте ему, просто попросите, скажите: Бог, а вдруг что-то у меня есть то, что меня изранило внутри. Забилось оно, и я вот не имею полноты радости теперь, только потому что забилось внутри. Это была такая боль, которую вот невозможно было вынести. К чему приводит? Если первое приводило к разрушению между людьми, то вот такие вещи приводят к психиатрии. Они приводят к тому, что когда вовнутрь загоняется, не обязательно это будет там совсем крайности какие-то. Нет, не обязательно. Но это просто могут быть тяжелые депрессии очень, срывы какие-то. И еще может организм бороться сам с собой. Аутоиммунные какие-то заболевания могут идти. Потому что человека вот эта вот боль, она внутрь спрятана. Нету наружу, внутрь. Хорошо. Непростое сегодня будет. Это больше как учение будет, чем как проповедь, да. Попросите Бога, чтобы он начал вытаскивать то, что заблокировано было и забыто. Память спрятала, а там боль страшная. И мы в то время не могли с ней справиться, с той болью. Бог, потихонечку, освобождай меня, потихонечку исцеляй меня внутри, показывай, да, что у меня там. То есть мы боль проявили и стерли какую-то часть нашей души. И это не пройдет бесследно. Никогда. Никогда. И вот смотрите, некоторые говорят: ну как вот, я забываю, потому что Бог сказал, что Бог забывает, бросает в пучину морскую, да? Ну, я думаю, что у Бога с памятью все хорошо. Правильно? Амнезии у него нет никакой. Все он помнит, просто он не ставит больше наши грехи между ним и нами вообще. Он эти грехи больше никогда не вменит нам. Он никогда не вменит, не скажет: я помню, что там у тебя было. Никогда, все. Это между нами больше не стоит. Но Бог знает, что мы творили раньше. Поэтому не делайте такую ошибку, что я забыла. Не надо забывать. Отдавайте Богу, да? Полностью надо рассказать Богу, чтобы он простил. И с людьми надо решить. Кстати, почему вот эти вот крайние состояния приходят? Потому что терзают эмоции. Памяти нету, а эмоции терзают, растерзанные, да? Внутри бушует ураган, а почему? Вот, все же хорошо, а вот там встаешь, а у тебя внутри уже вулкан кипит. Почему? Да вроде никто же не трогал, что ни слова не сказал. А внутри там уже... А почему? Потому что не отдали. Третья ошибка – преуменьшение боли. Преуменьшение боли – ошибка. Если нам кто-то сделал боль, очень больно, но мы сказали: ну ничего, ну ерунда какая, мелочь. Обидел. Сколько того раз там? 500 раз обидели, 501-й страшно. Мы думаем, что если мы так преуменьшили, то мы простили. А на самом деле это неправда. Мы не простили, мы не разобрались с этой проблемой. Что получается, когда мы так делаем? Мы плюем на свои эмоции, но мы становимся тогда душевно черствыми людьми. И с нами тогда очень трудно общаться. Другие люди тогда... Когда они хотят разделить с нами свою боль или поделиться, мы им не можем сочувствовать. Мы себе не сочувствуем, и мы никому другому не сочувствуем. Мы тогда не верим им, мы не понимаем их страданий, мы его не принимаем. Даже, может, мы вот так тут понимаем, что да, ну да, вот больно, конечно, но всем же больно. Мы же говорим: ну всем же плохо, что ты тут? Я не распустил, всем плохо, терпи. а кому сейчас легко, да, вот, кому легко, всем, всем плохо. И вот это вот и говорит о том, что мы зачеркнули свои эмоции, наплевали на свою боль, но вместе со своей болью мы тогда плюем на других людей, на их боль. Пожалуйста, не упускайте, потому что боль, каждая боль должна быть разобрана. Каждая обида должна быть принесена перед Богом и прийти к человеку и сказать: ты знаешь, ты мне сделал больно. Но это тогда, когда вы уже дали Богу все эмоции сначала, чтобы вы не пришли его там бить, да, каблуком, кулаком и говорить: да ты мне всю жизнь тут разбил. Да, разбил всю жизнь, да, разбил. Но боль сначала Богу эмоции, а прийти и сказать: ты знаешь, неплохо, что ты так поступаешь, неплохо. Не ты плохой, мне плохо, мне плохо, мне больно, что ты там делаешь. Вот. Значит, мы не можем сострадать, да? Запишите, что мы не можем сострадать. И это неправильный путь. Вот в этой притче, например, вот в этой притче, которую я вначале начинала, можно чуть-чуть раньше вернуть. Там написано, что когда стал царь считаться, он подсчитал до последней копейки. До последней. Это, да, 18 глава была. И это был, вот 24 стих. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. До последнего было подсчитано у царя. И вы знаете, очень часто вот вам нужно сесть на самом деле по-настоящему, если вот человек какой-то сломал вам жизнь. Ну, таких будет несколько человек, но я не думаю, что там будет список 20-30 человек. Ну, несколько, самых близких, может. Даже рекомендуют составить список. Просто составить список. Потому что если не будет по всем пунктам, что тебе разрушили, то невозможно будет тогда все простить. Я прощаю его за все. А что за все? За все, за что за все? Не знаю, за все. А за все давай разберемся, за что за все. 10 тысяч талантов – это большая сумма. За что за все? А давайте подумаем, за что за все. Потому что, может быть, если папа был алкоголик, то надо его простить за что? За то, что пил? А еще за что его надо простить? Не любил, маму бил, ребенка меня бил, братиков, сестричек бил, деньги домой не приносил, внимания не уделил. Очень много за что надо. Правильно? За много надо будет. И тут нельзя за все. Нельзя, так я прощаю папу. Нет. А давай подумаем. А может быть, у тебя из-за того, что папа так вел себя, может, у тебя жизнь разрушена? А может быть, девушки молодые не получали любви от папы, уважения, и они потом искали любви и уважения у мальчиков на стороне, правильно? И были неправильные интимные отношения добрачные. А почему? Потому что папа не дал, и надо за все перечислить, за что. А может быть, из-за этого разрушения пришли в жизнь, болезни какие-то, или дети пришли в небрачные, или, неважно, разрушенные жизни. А давайте будем честны, за что мы будем прощать? И перечислить перед Богом. Так что детально, постарайтесь перед Богом детально, это важно для вас, потому что вот вы тогда, чем больше вы будете, и вы знаете, Бог тоже не будет нам все поднимать. Я тоже так уже сколько вот и прощала людей некоторых, и знаете, даже пришла к Богу, я знала, что простить надо, так я к Богу вот сколько лет назад пришла, и все вроде простила, а как вот начали на этом служении разбираться, и я вроде сижу и все. Простила всех за все, а за это, и за это простила все. А потом, когда приехала домой, ой, как у меня эмоции поперли. Они, оказывается, были далеко внутри спрятаны. Я даже сама не знала, что у меня столько эмоций, оказывается, на эту тему есть. Я простила за все. Вот так вот и не бывает. Обидели, значит, надо вынести эту обиду. За что? Детально. Итак, полноты картины, когда не будет полноты картины, не будет полноты жизни в Боге. когда Бог хочет влить в нас Дух Святой, а там столько боли, там столько же набито всего такого, грязи, боли, невращения, обиды, что некуда вливать, полный стакан. Вы помните, как я три чаши изливала в прошлый раз, помните? Разум мы употребляем, сочетаем, соглашаемся, надо прощать, я прощаю, да? Волю свою проявляю, ну, прощу его, обидчика такого, а эмоции остались. И вот с этими эмоциями, пожалуйста, разбирайтесь с Господом, без самодеятельности только, чтобы не было плохо потом, да? И когда мы начинаем разбирать вот такие больные моменты, тогда приходит Божий свет, Божий мир начинает наполнять, Божья полнота начинает приходить. Вдруг мы начинаем слышать Божий голос, что Он нам говорит. Вдруг мы начинаем близко Бога переживать. Особенно, так как, может, раньше никогда не переживали, или только когда первая любовь была. Но я думаю, что чем дальше вы будете с Господом, тем глубже должны быть ваши переживания. Мы же переходить должны от силы в силу, от славы в славу, а мы как-то не переходим, все сидим на одном месте, да? А почему? Потому что некогда идти, там же ж вот забито все. Вот. Не царство Божие, много всего. Хорошо. Так что выгружайте, что у нас там. Четвертая проблема наша, привычная. Простить, вот некоторые думают, если простить, это значит оправдать проступки обидчика. Вот если я прощу, это как будто я его оправдал. Прямо что он теперь, а что это, я прощу, и он теперь не будет больше страдать за свое, то, что он сотворил мне. Тут, видите ли, тут сделали со мной неизвестно что, всю жизнь развалили, а я его прощу, и все теперь, значит, все? Нет, не все. Значит, прощение – это наша часть. Когда мы прощаем, Библия говорит, мы даем место гневу какому? Божьему. Значит, наша часть простить, отпустить, сказать, Бог, вот это они сделали, это все мне плохо сделали, разрушили мне всю жизнь, вот такие они сякие, вот это все ненавижу, плохо мне, не могу, вот все, что хочешь с ними делай, или со мной делай, плохо мне. Вот, выгрузили все, и потом Бог говорит, молодец, а теперь я буду разбираться. Еще есть нюанс такой, что если я прощу, а вдруг его Бог теперь накажет? Ну, тоже такие из крайности, да? Как это я прощу, а вот он теперь, да? Ну, во-первых, если мы не прощаем, то мы не слушаемся Слова Божьего, правильно? Которое говорит нам, прости нам грехи наши, как и мы прощаем, да? Вот, но если мы не прощаем, значит, нас Бог не может простить. Но если это нам близкий человек, которого мы любим, мы можем просить у Бога милости. Правильно? Мы говорим, Бог, согрешили против меня, разрушили мне всю мою жизнь, развалили меня, я тут теперь вообще до конца жизни не знаю, как разгрести все последствия, но я прошу милости для этого человека. С милости, всякой милости, мой Бог. И он будет уже знать, как работать. Но самое главное, мы должны выполнить нашу часть, ходить чисто перед Богом. Бог, я, вот мне больно, но я хочу простить от сердца, как вот в том было стихе в 35-м, да? Если не простит каждый от сердца своего брату своему. Вот это от сердца надо нам научиться прощать. Хорошо, давайте посмотрим... Почему люди так делают, когда они говорят, что они оправдывают? Они говорят, начинают молиться так, Бог, ну ты же видел моего папу, он вот так вот бил меня, пил, но он сам вот в детстве не получил никакой любви. Это называется оправдывать его, а Библия нам не говорит, как делать. Не-не-не. Бог, мы когда приходим к Богу, Бог же не говорит, ну вот ты такой вот, да, грешил всю жизнь, ну я знаю, ты так вот плохо жил, так, ну я вот как бы тебя так прощаю. Нет. Нам надо прийти и к Богу назвать каждый грех своим именем. Правильно? И сказать, Бог, я вот пил, я каюсь теперь в этом грехе. Я блудил, я каюсь в этом грехе теперь. Я там матом ругался, я теперь каюсь в этом грехе. Да? Ну какие мы грехи? Я воровал, я каюсь в этом грехе. Ну что мы делали? Ну все как все, в общем-то. Дело в том, что бы мы ни делали, Богу надо, чтобы мы каждый грех назвали именем. Иначе как он нас простит? За все, Бог за все меня прости, а за что за все? А там, может быть, мы там людей поубивали, ой-ой-ой, вот и маленькую тележку, или там чьи-то семьи поразрушали. Ну, так извините, надо же Богу все называть своим именем, Он прощает, и точно так же здесь. Точно так же называем все своими именами. Мы не оправдываем обидчика, мы не говорим, что он хороший, белый, пушистый. Он согрешил, и он разрушил, он действительно согрешил. Итак, признаем грех грехом, черное черным, белое белым. Не смешиваем эти понятия. И обязательно говорите, как вы пострадали. Расскажите, какие последствия были у вас после вот какого-то греха против вас. Расскажите. Может быть, ваша репутация была растоптана. А может быть, вот пенсионеры, которые всю жизнь отработали на государство, они сейчас зарплату никакую, пенсию никакую имеют. Правильно? Может быть, в больнице доктора что-то сделали, может быть, муж, жена, дети непочтительные, ну, вы на этой земле, да, ну, ничего нового. Расскажите Богу все, что было против вас сделано своими винами, где вам больно, что вам больно, как вам больно, назовите Богу, пусть Он исцеляет ваши раны, это очень важно. И одна женщина сказала, что когда ее изнасиловали, и она говорит, что всю жизнь она чувствовала, как будто она вся в грязи вывалена, и она не могла простить никак обидчиков своих. Когда вот, ну, была на послужении душепопечения, консультирование, она говорила, ну как их можно простить? Я вот всю жизнь, вот они меня вывалили в своей грязи, а как вот их теперь простить? И вот молились за нее, и она когда простила, она вдруг поняла, она говорит, так это же их была грязь. Я же освободилась от их грязи. И грязь ушла на них. А я чистая и свободная. Какое счастье. Она думала, что она грязная, что она недостойная. Как это можно? Я ведь такая плохая. Правильно, да? Кстати, это большая ошибка очень многих людей, большинства людей, кто пережил насилие физическое. Или даже... может быть, моральное сильное насилие, особенно дети, особенно в семьях алкоголиков, они всегда считают себя, что они были виноваты. Жертва обычно себя считает виноватой. Не туда пошла, не с тем села в машину, значит, или плохо себя вел ребенок, если это были родители алкоголики, не то это, это я была виновата. Это дьявольская ложь. Виноваты насильники. Аминь? Аминь? Не носите чужие бремена, не носите чужой грех на себе. Вы не виноваты. Бог на вас вину не воскладывает. Не вы виноваты, что был какой-то одержимый человек и изнасиловал вас. Не вы виноваты, что вы поверили, может, наивная девушка или ребенок чистый, да, не ваша вина, не берите чужие грехи на себя. Да. Юлечка, а да. Когда мы начинаем поднимать это в своей памяти, да, что кто-то нас обидел, да. Мы не обличаем их грехом? Мы выносим боль и грех, который они сделали реально. А оно Бог-то знает. Библия говорит, что еще не было слова на нашем языке, Он все знал. Он нас даже еще до сотворения мира знал, что вот Он вас, Саша, спасет. Что вы... факты, нужно факты нашими устами. Точно так же, как Бог, например, знал, чем мы грешили. Вот если мы даже были одни в квартире, нас никто не видел. Как вы думаете, Бог нас видел, чем мы вытворяли? Видел. Но Он нас не прощает до тех пор, пока мы не называем этот грех своим именем. Правильно? Нам надо прийти и сказать, Бог, я вот там вот один. Пока меня никто не видел, я там украл, или я там еще что-то сделал. Никто не видел, но ты-то видел. И пока не попросил прощения, не пришло прощение, этот грех остается на нас. Понятно? То есть с тем человеком то же самое. Бог знает, что он сделал против вас. Бог плакал и сострадал вам в то время. Но пока вы не принесете его грехи перед Богом, и пока вы не скажете, я прощаю его за то, за все эти списки, Это пока остается как бы вот между вами и тем человеком. Богу надо отдать этот грех. Вот. Хотела сказать, что, ну, может, вспомню. Помню, в серии алкоголиков там с детьми очень такая проблема была часто, что мало того, что дети на себя брали вот вину родителей, да, это было к первому пункту, что вот папа, например, папа вечером пришел пьяный, да, всех побил, значит, полночи гонял по улице, да, никто не спал, а утром, значит, ничего не было. Все, значит, стали как огурцы, все дети в школу, мама на работу, значит, или позвонила начальству, там отпросила, сказала, вот мой муж заболел туда-сюда, значит, мама покрыла грех, мама с детьми не обсудила, и продолжается. Вот эта молчанка, да, она мало того, что она растит детей с надломленным духом, дух ломается очень у детей, да, и потом по жизни изломанные люди очень сильно, потому что они прожили в такой лжи. Ложь такая явная, да, папа всю ночь вел себя бесами водимый, реально, да, а утром, значит, все хорошо, никто ничего не говорит, мы живем дальше, и все живут дальше в ужасе, вот в этом напряжении мы ждем, когда будет следующее вот это вот извержение вулкана, и всем страшно, но все ждут, все делают, пишут, ничего нету, но все в шоке, все ждут, вот этот страх, вот это, да, это страх, это постоянный, что мы живем на краю вот вулкана, на краю бездны какой-то, что вот мир, он зыбкий. И вот это, вы знаете, никогда вот такого ребенка выросшего не могут быть крепкие отношения с Богом. Почему недоверие Богу? Недоверие. Как можно доверять Богу? Ты ж не знаешь, что у него в следующую секунду будет в голове, когда от папы или от мамы невозможно было в следующую секунду, он непрогнозируемый человек. Невозможно знать, как он поведет себя в следующую секунду. Невозможно. И точно так же мы боимся Бога. А вдруг? Он страшный, ему нельзя довериться, ему нельзя отдать все, потому что мы не знаем, что от него можно ждать. Правильно? Уже страшно, посчитаешься, там уже вот. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к этому, очень важно. Бог хочет прийти в каждое сердце и исцелить от всех ран. Он не хочет, чтобы вы с этим грузом жили. Ваше место жительства сейчас где? Где ваше место жительства? Здесь, на небесах. Мы уже имеем гражданство небесное. Мы уже внесены в книгу жизни. Мы здесь только, Библия говорит, мы странники. Если кто-то умрет, вот прямо сейчас, в данный момент, сразу на небеса отправится, правильно? Но качество жизни здесь, на земле, у вас изменится, как только вы начнете работать с Богом и впускать Его сюда, в эти ситуации, в эту боль, в эти раны. Говорит, Господь, я хочу. Может, я не могу его простить. Может, он тварь такое натворил в моей жизни, что я не могу его простить. Тогда помоги мне. Просите, чтобы Бог помог вам простить этого человека. Просите у него силу. Иисус на кресте, на Голгофском, когда его распинали, в него плевали, избивали, он что говорил? Прости им. Смог простить? Смог. Библия говорит, что он был искушаем во всем, подобно нам, кроме греха. Значит, у него есть эта сила. И если у нас нет этой силы простить человека, говорите ему прямо. Он же знает, что у нас нет силы. Говорите ему, Бог, дай мне силы простить этого человека. Ну, он даст. Потому что он любящий, он папа. Итак, еще хочу сказать. В этот же пункт относится не только то, что сделал человек против вас, но и то, что не сделал. Мама недолюбила, папа недолюбил, не додал, бросили. Не сделали нам чего-то. Муж не сделал, жена не сделала. Не сделала так, что не то, что должна, понимаете, да? Ну, часто очень самые больные обиды, это, конечно, наши близкие. Папа, мама, там бабушки, дедушки, муж, жена. Ну, такие самые сильные обиды. Потому что тот человек, который наступил в автобусе вам на ногу, ну, он ушел, и вы его забыли, как бы, да? А то, с кем вы день, год в год жили, и вот это все вот раны углублялись, это очень много там было того, с чем надо Богу будет потом работать. Значит, грех был не то, что не обязательно то, что сделали, но обязательно то, что еще не сделали. Не ободрили, может, не простили, не приласкали. Вы знаете, вот очень тоже хочу вам сказать, что неласковые родители виноваты в том, что потом молодые люди идут и грешат сексуальными грехами. А потому что, может быть, не может быть, а у детей вообще потребность, чтобы им уделяли много ласки, целовали, любили их. Родители не знали, я не думаю, что это их как бы сознательное, может, а может, что-то сознательное, но в принципе, да, особенно послевоенное поколение, они вообще, женщины были бабы, которые колхозы поднимали, города поднимали, они баба и мужик, лошадь и бык, ну, все знали, да. Вот, и некогда было там восстать, там целовать, обнимать, некогда было, надо было страну поднимать, спасать. Вот, но все равно это же вина против нас, но все равно, понимаете, если все равно, я понимаю, что как бы папа, мама там что-то не додали, но из-за того, что не додали, было вот это и вот это. Бог, я за это прощаю, я тебе говорю, у меня там боль осталась, и вот там боль осталась, и вот там неплохо. Говорите Богу, это было. Я не могу это вычеркнуть из моей жизни, это было. И это было, я хочу, чтобы Бог ты с этим разобрался и очистил меня. Это же было, ты же знаешь. Но я хочу, чтобы была свобода наконец-то пришла. Чтобы я мог прийти к тебе любую секунду, радоваться, говорить, Господь, да я такой счастливый человек, что это все выгреблось наконец-то. Это яма выгребная, которая была внутри меня, навозная яма, она вычищена. И в этих яслях родился Христос, и Он там теперь возрастает и исполняется благости, и через меня Он сияет. Тяжело нам сиять, когда у нас внутри там столько всего, очень тяжело в этом мире сиять, правильно? Легко вам сиять сейчас? Легко, как-то не слышу я, что вам всем легко. Хорошо, пятая проблема. Простить – это сделать вид, что ничего не было. Ну, вот это, как я говорила, да, про алкоголиков, то есть дипломатия. Мы не будем заострять в этом внимание, я проглочу, перетерплю. Значит, женщины должны терпеть, смиряться, пусть он как хочет, а мы вот загладим ради детей, ради еще кого-то. Значит, ну, в классе вот те же учителя, да. И делаем вид, что нам никто ничего не должен. Но это тоже ложь. Это ложь. Потому что учителя должны учить нас, правильно учить, а не унижать. Я помню, как нас там обзывала одна блокадница, учительница по истории. Вы дураксы, вы идиоты все. Если кто-то поднимал руку на уроке и просился в туалет, у тебя что, мочевой пузырь испорчен? У тебя что, родители алкоголики? Это на каждого ребенка она вот так говорит. Ты что, не можешь потерпеть? Значит, родители алкоголики у тебя. Что у тебя с мочевым пузырем? Вот это каждому ребенку. И вот это нормально, а потом все боялись вообще. А как она еще делала? Она никогда не принимала то, что было в учебнике написано, значит, вообще нервный контроль не было по учебнику, и у нее было все только то, что она по своему конспекту, но она не диктовала, она вот так его строчила, и вот как ты записал или не записал, это твое дело, но контрольная будет по ее конспекту, и вот так вот издевалась, как могла, просто. Так что, и вы знаете, отдавайте все это Богу, потому что Бог, Он понимает, что вас унизили, понимает, что вас обидели, над вами издевались, может, вас в детстве обзывали. Он понимает, и Он не хочет, чтобы это стояло преградой для того, чтобы Он мог играть на вас, как на прекрасном инструменте. А Он Нет, вы его просите, не надо, он сам будет поднимать. И я попозже скажу, что это невозможно сделать за один раз. Невозможно. Это труд. Но вообще Библия говорит, совершайте труд вашего спасения. Почему? Да потому что трудиться надо не только со внешними, но и вот здесь надо трудиться, работать. Каждый день проверять себя, как я поступаю. И вы знаете, вот расскажу вам сейчас... Один случай – это одна учитель наша американская, которая приезжает в эту пятницу, субботу. Я вам расскажу об этом, у меня объявление лежит. Она в этом служении очень много уже лет, лет 20, наверное, Шерон Викслер. Ее муж написал книгу «Коммунизм», тот, что мы проходили. Это он преподавал, они приезжают в пятницу, суббота. Я вас приглашу, но это чуть позже. Значит, она в детстве претерпела насилие. Ее отец насиловал с 2 лет до 12, по-моему, или до 14, не буду точно говорить, постоянное насилие шло. И страшно ей было, конечно, она жила и все. И когда она стала христианкой, она молилась и прощала Богу, и не работала. И когда вот уже она поступила в это служение душепопечения, исцеления, много ей приходилось прощать. И за то, что папа сделал, и за то, что не сделал, ну много. И уже прошло уже много лет, и вот у нее случай такой был. Идет она по улице, и вдруг накатывает на нее такой демонический страх, такой ниоткуда. Ну вообще не идет и не понимает она. Вообще, вот уже вроде все. И она говорит: «Бог, я не понимаю, откуда этот страх, говорит. Скажи мне, пожалуйста, откуда этот страх? Ну только не говори, пожалуйста, что это от моего папы». И она говорит, я очень четко слышу, извини, Шерон, но это от твоего папы. И она тогда, ей пришлось опять прощать папу за то, что он позволил в ее жизнь войти этому страху из-за своего насилия. Потому что вот этот страх, это был демон, который ее просто держал вот так вот всю жизнь, вот так, в таких тисках. Понимаете, да? Это же ужас, ребенок никогда не может быть ни в чем уверен. Ну ни в чем, это мир полностью разрушенный. Потому что есть насильник, который неизвестно, когда придет, и неизвестно, что с тобой сделает. Поэтому каждый раз, когда вы чувствуете, вот приходит какая-то непонятная для вас ситуация. Почему? Вот я, например, я рассказывала, да, по утрам вставала раздраженная частенько, особенно по воскресеньям с утра, да. Ну просто Бог мне показал, что ты злишься. Ну, это ж надо было понять, а я думала, гормональное что-то у меня. Да ничего не гормональное, обыкновенное, агрессия обыкновенная, кто-то там медлит, там тормозит, еще что-то, а я раздражаюсь. Ну так это ж надо было понять вообще-то, что я раздражаюсь. Ну признать надо было, что я раздражаюсь, что меня это гневает. И надо было это Богу отдать, и не один раз, а каждый раз. Я иногда забываю, то что не думайте, что я так уже достигла всего. Хорошо. Пятое – это простить, сделать вид, что ничего не было. Это неправильно. Еще, вот здесь, в этом пункте, должно сработать правило Матфея. Если тебя обидел брат твой, пойди и обличи. Потому что брат, может быть, даже не догадывается, что он вас обидел. Ну, он тебе ляпнул и пошел дальше, правильно? Ну, ляпнул тебе, у вас с кем не бывает. Ляпнул. А у вас обида, а вы Бога потом не можете сказать, потому что он у вас перед глазами, вы песню поете в церкви, а у вас вот это вот, я буду. А надо все говорить Богу-то, а потом еще и к нему подойти и сказать: ты знаешь, брат, я вот тебя простил уже, простила я тебя, но мне больно было от того, что... И тут, конечно, как брат или сестра среагирует, ты знаешь... Да, я даже не думал, что я так тебя больно поцарапал. Прости меня, да, ну вот. А можешь сказать, да иди ты вообще, слушай, тут неженка, прям такой туда, думаешь всего чего. Ну и тут тогда уже продолжается правило Матфея. Значит, если не послушал тебя, брат, бери еще кого-то с собой, и топайте вдвоем тогда. И пусть свидетель уже смотрит. А может, действительно, тут яйца воединого не стоит история. Ну, как бы, да. А может, действительно, надо как бы сказать, браткайся, давай. Вот. Короче, когда вот эта вот молчанка в нашей жизни продолжается, что происходит? Стена между нами, человеком, и стена между нами и Богом. Мы Бога не слышим. Было у вас такое, что вы выходите, присутствие Божье, вы его слышите, и вот вы согрешили. Отчетовые. И все. Стена глухая. Было такое? У кого было? У меня одно только было, да? Ну хорошо, у меня такое было. Ни у кого больше не было. У меня было. Я ходила с Богом, общалась, радостная, такая счастливая, что-то ляпнула кому-то, и как в танке оказалось. И все, и думаю, ой, а что делать-то теперь? А все, я говорю, папочка, прости, пожалуйста, извини меня, я вот так вот, и все, и опять все открылось, и все хорошо. Но мне надо было признать, правильно? Я не могу молчанку играть. Буду играть молчанку, все, перегорожено. Молчанка не помогает. Точно так же и с людьми. Молчанка, если вот обидел меня брат, и если я молчу, не выговариваю ему, стена между нами растет. Лучше от этого не будет, скажите мне. Вначале Богу, потом человеку. Шестое. Некоторые думают, если я его прощу, то я буду разрешать ему дальше с собой так поступать. Вот я его простила, а он опять изменил мне, или опять там пошел выпил, обещал, что, значит, больше не будет пить, не обещал, что больше не будет изменять, я вот его простила, а он, значит, опять. Но это, дорогие, уже песня другая, называется «Границы». И тут дело не прощения. Почему? Потому что прощаем мы то, что было раньше. Мы прощаем те грехи, которые были совершены вот до сегодняшнего, ну вот, например, дня, да? Значит, я тебе прощаю все, что было до этого, но то, что будет, вот тут у нас начинаются другие разговоры с тобой. Значит, тут начинают работать границы и условия. Если ты так, то я так. Но это надо уже работать, если вы не умеете, да? Это надо литературу с пастором, обязательно душепопечителя, потому что на самом деле тяжело. Границы ставить и держать особенно их очень тяжело, особенно женщинам. Значит, прощаем только то, что было, но не прощаем то, что будет. Да? Там уже нам нужно с Богом, со служителями разбираться и ставить границы четко и крепко держать. Главное, надо освобождать свое сердце от горечи, гнева и ненависти. Да? Седьмое. Еще одна ложь. Время лечит. Это неправда. Время притупляет. Если мы положим какой-то предмет в комнате или на улице, он со временем присыпется пылью. Он потеряет свои краски. Может, грязью так еще припорошится, и машину иногда, знаете, видим такую машину пыльную, что непонятно какого она цвета, вообще непонятно какого цвета там машина. Может, вот красная, а была серая вся. И вот точно так же с ранами нашими. Мы их оставляем, они припадают пылью, да, они притупляются, но они не лечатся. То, что сделали с вами 60 лет назад, не вылечилось само по себе. Волшебной палочки нету. Это надо все вскрыть и открыть и отдать Богу, что произошло с вами. Потому что можно и 70, и 80 лет назад такое получить. И, извините, вот умирает, например, отец, да, там уже пожилые люди приходят и говорит, а ведь он умирал и даже прощения не попросил. И такая боль внутри. Уже прошло-то там, сколько лет, 50 уже, да? А такая боль, ведь столько наломал, столько сделал в жизни, хотя бы хоть последний раз бы попросил прощения, и не сделал. И вот это вот больно. И знаете, еще некоторые вещи, они из-за времени даже усугубляются, потому что они обрастают другими проблемами. Вот как бы она была одна рана, но из-за нее, то, что не разбираемся, то она дальше как бы растет, расширяется, и других людей, может, задевает еще что-то. Следующая проблема. Простить – это значит просить Бога, простить моего обидчика. Значит, мы не просим Бога простить моего обидчика, а мы его сами прощаем. Говорим: Бог, я его прощаю. Если у тебя есть милость, если есть возможность, если может быть, да. Но самое главное – нам простить. Вот это важно. Девятый пункт. Ага. Я понимаю, что вам тоскливо и все, но это очень важное учение. Это не теория, это очень яркая жизнь, которая портит нам просто все. Общение с Богом, с людьми, жизнь нашу, здоровье наше очень портит. простить можно и нужно за один раз. Это ошибка. Если наломал пол жизни, да, это девятое, если наломал пол жизни, то ты за один раз не простишь. Тебе Бог потом будет поднимать, еще вот какой-то шерен было, да, и еще будет поднимать, и еще будет поднимать какие-то аспекты, и еще будет поднимать. За один раз невозможно, иногда годами люди прощают за что-то, годами. Но надо сделать вот эти шаги первые по направлению к тому, чтобы простить обидчика и сказать: «Бог, я иду, вот, начинаю типа этой дороги прощать». Вы знаете, даже когда вот я говорила о том, что что-то нам не дали, не додали, да, вот часто бывало так, что ребенок пришел в этот мир изначально отверженный. Изначально. Ждали мальчика, родилась девочка. Ждали девочку, родился мальчик. Или же, например, мама очень боялась родить ребенка. Или была нездоровой, все боялись вокруг. И ребенок рождается уже с вот этим страхом, что он маме навредить может. И вот этот вот внутри, вот это вот, то, что я причина плохого чего-то. Или если родилась девочка, ждали мальчика, я не такой. Вот это неприятие себя, изнутри изначально отвержение себя. Я не такой, как все, я не принятый, я вот такой отторгнутый от всех. Вот эта стена, она будет стоять вот так вот между этим человеком и всем миром. И даже в церкви такой человек будет чувствовать себя отдельным. Он не может как будто влиться в церковь, он как будто чужой здесь сидит все время. Это его внутреннее ощущение, это не остальные так думают, он так чувствует. И вот для этого и есть служение душепопечения, потому что мы приходим, садимся, берем человека за руку, и если человек согласен идти по этому пути, мы с ним молимся, приносим перед Богом все эти проблемы, прощаем, и Господь ломает эти барьеры, исцеляет людей, исцеляет взаимоотношения в церкви. Я вот, может быть, говорила, да, что одна сестра, которая обучала нас на видеошколе, она рассказала, что, ну, я думаю, помните эту историю, да, что у нее был сын-подросток 16 лет, и он никак не мог влиться в церковную жизнь. Ну, никак, ну, вообще, просто себя он приходил в церковь, сидел и уходил. И когда она стала узнавать вот это учение, она призналась перед служителями, что у нее ребенок был зачат вне брака. Она потом вышла замуж, но вне брака зачат был ребенок. И как только они в молитве принесли этот грех перед Богом, мы промолили. Он в течение недели устроился сам, его никто не вводил никуда за ручку. В течение недели устроился в воскресную школу и теперь служит там уже несколько лет. Он просто аж сейчас и трясется, бежит к тем детям, подросткам. Да? То есть как бы, вот, пожалуйста, духовные законы работают они, никуда от них не денешься. Мы согрешили. А потом дети страдают, да, и непонятно, почему дети страдают. Итак, прощать, даже вот маму, допустим, которая ждала мальчика, родилась девочка, да, прощать, вот это не принимали, это не обязательно будет за один раз, может за один раз какой-то случай, а может не за один раз, потому что тут надо и эмоции наши будет выпустить, и волю включить, и разум. Что-то мы знаем, что-то не знаем, но для этого есть Дух Святой, который будет открывать. Главное — ваше согласие, ваше желание двигаться по этому пути. Вот, и не забывайте о том, что Бог мало того, что видит всю нашу грязь, Он еще и принимает нас с грязью. Поэтому не бойтесь Ему все выгружать, все, что у вас есть. Вот приходите с похотью и говорите: «Господь, вот у меня похоть и вагон. И что с ней делать, не знаю». Или: «Я такой жадный такой, аж руки трясутся кому-то что-то дать. Вот, не могу, я прямо от жадности, там, умираю от жадности. Что делать?» И вот это все, как только мы начинаем отдавать Богу, но Он это видит, но Он же знает, что ты жадный, или что там у тебя вагон похоти, или еще что-то. Он знает. Но пока ты молчишь, Бог не может работать в твоем сердце. Но когда ты приходишь и говоришь: «Бог, у меня этой грязи, во, помоги разгрести ее». И Бог начинает работать, и Бог начинает трудиться, приходит свет Божий, исцеление и освобождение. Не засыпайте. Одна женщина, знаете, рассказывала служительница, рассказывала, что одна женщина у нее, когда прощала, валялась по полу и кричала: «Ненавижу, пусть этот человек горит в аду, ненавижу ее, в ад ее, в его, в ад!» Просто каталась там кубарем, рыдала, кричала. А служительница говорит: «А я ликовала внутри, какое счастье, Господь, она прощает, она наконец-то, вот это все, что там было, ненависти столько, уже действительно, говорит, она говорит, я даже иногда не знаю, как люди прощают такое». Ну, как бы, такое иногда творят с людьми, что невозможно, говорит, вообще понять, как простить такое можно. Рассказывала про проститутку из Москвы, которую там с 12 этажа за ногу свешивали из окна и держали вот так вот. Говорит, как такое простить, говорит, вообще непонятно, как возможно. Когда издеваются над людьми вообще. И она говорит, когда эта женщина, говорит, встала, говорит, да, ну вот это я простила. Она говорит, ну что, говорит, в ад будем посылать? Она говорит, нет, не надо, говорит, спасибо, Бог простит, говорит, и спасет, не надо в ад. Она говорит, это надо было выпустить, вот эту боль, потому что, ну, мы же никто не хотел, чтобы кто-то в ад ушел, правильно? Но наше чувство внутри, Бог их видит, там написано, я его ненавижу, хочу, чтобы он сдох быстрее. А мы боимся, мы же культурные все. Надо приходить и говорить Богу: Бог, не могу больше этого человека выносить. Помоги, помоги разобраться с этой болью, ненавистью, с этим гневом. Помоги, я тебе даю это. Скажите, наше прощение может тебя заслужить? Вот если разрушил так жизнь нашу, может он заслужить прощение наше? По идее, не может. Разрушил жизнь, да? Ну, кто-то, я не знаю, как у вас, но ты разрушил жизнь. И даже если он потом осознает и скажет, приползет и скажет: ну, умоляю, прости, слушай, я такая свинья была, я так как тебя все разрушил. Ну, скажите, конечно, но жизнь-то не изменится. Ну, нарушено уже все, разломано. Поэтому наше прощение, по идее, никто не может заслужить. Так же, как мы не могли у Бога заслужить наше прощение, Он нам его подарил. И поэтому мы можем только подарить наше прощение человеку незаслуженно. И это можно сделать только с помощью Бога, если очень много боли. Подарить можно незаслуженно. А ведь бывают ситуации, когда человек так и не попросит никогда, так и не поймет, что он сделал, или не захочет. А может, он уже умер и так и не попросил. Поэтому мы можем подарить это прощение. Вот так. У нас одна жизнь, одна душа, и ее мы, эту жизнь, должны прожить правильно. Так что еще раз ободряю, подсчитывайте все таланты. Если у вас очень много боли против человека, напишите, вынесите на бумажку это, помолитесь дома сами. Чувствуете, не справляетесь, принесите к нам, служителям. Хотите, не хотите с нами, мы вам других найдем. У нас есть телефоны, прекрасные обученные братья и сестры. Но это нельзя оставлять. С этим нельзя жить, потому что оно раньше или позже, видите, вы носите внутри бомбу. Она рванет когда-то. Говорит, почему этот брат ушел из церкви? Он же такой вот, ну как бы хороший был всегда. Жил. Почему он ушел из церкви? Или почему пастор блуд упал? Почему? Потому что у пастора был блуд внутри, но он с ними разобрался. И он рванула эта бомба. Понимаете? Внутри был грех. Но если человек сидит на него и вот, ну как бы сижу на нем сверху. А почему был этот грех? И самое главное разобраться, не сказать, я грешник. А почему, где корень? Почему был блуд? А может быть, в детстве не любили, а может, в детстве изнасиловали, и потом человек грешит. Вы знаете, что 70 или 80% проституток, они были в детстве изнасилованы. Они не стали проститутками сами по себе, их изнасиловали, и они сами внутри себя решили: ах так, значит, меня поругали бесплатно, так я лучше буду за это деньги получать. И это статистика. Это не просто так христианская, это статистика. Над детьми их изнасиловали, и они потом пошли за это деньги получать. Потому что они бесценены, они поняли, что они ничего не значат, не стоят в этой жизни. Когда мы не прощаем, у нас получается, что наш обидчик стоит над нами, а мы под ним стоим. Мы становимся заключенными. Поэтому, когда мы прощаем, дарим прощение, мы становимся над нашим обидчиком. Это очень хорошее положение. Мы становимся свободными. И последний пункт. Если человек, ну это уже такая ошибка может быть у вас, да, каждый раз прощаю одно и то же, каждый раз рыдаю, каждый раз мне больно, все одно и то же, и прощаю, и прощаю за это, все реву, и сто раз уже реву, и сто раз прощаю за одно и то же, и все, и больно. Это тоже ошибка, потому что это говорит о том, что мы не отпускаем Богу эту боль, мы не хотим с ней расстаться, а мы себя жалеем. И вот эта саможалость, это тоже грех, потому что Бог хочет быть нашим утешителем. Библия говорит, что Дух Святой – утешитель, и Он пришел утешить. Но нам надо разрешить Богу стать нашим утешителем и сказать: «Бог, пожалей меня, мне так плохо, меня так обидели, меня разрушили, меня, пожалей меня». И вот тогда Дух Святой придет, и Он будет утешать вас. Но мы должны разрешить Ему. Пока мы сами себя жалеем, сами себя утешаем, самоудовлетворяемся. Вот это и есть наша преграда. Мы не разрешаем Богу прийти в нашу боль. Он не может ничего сделать. Ну, жалей себя, жалей, утешай себя, как можешь. И кто-то себя утешает, кто алкоголем себя утешает, кто себя сигаретами утешает, кто себя фильмами сидит утешает, кто в интернете сидит часами, потому что боль на внутри, боль. Почему в интернете часами люди сидят? Почему выпивают? Почему курят? Больно там, орёт все внутри. А мы его гасим, мы же культурные люди. Мы же не можем ходить рыдать целыми днями, правильно, или кричать? Мы культурные. А вот эта боль у нас, она вопит. И мы ее неправильно направляем. А когда мы приходим к Господу, говорим: Господь, утеши меня, пожалей меня, папочка. Тогда начинает Бог делать. И знаете, я еще рекомендую вам в такие моменты провести... Просто словами такой сделать акт передачи. Просто: папа, я тебе отдаю эту боль. Отдаю я тебе ее. Вот трудно мне, но я ее отдаю. Очень, например, вот насилие, когда сильное было, да? Очень тяжело человеку даже признаться вообще кому-либо когда-то. Очень тяжело. Но как только мы начинаем Бога пускать в это, то тогда начинает Бог работать и исцелять нас. Вот. Проси силы для исцеления. И проси, его помощи, утешения и смелости. Потому что иногда нам стыдно пустить Бога. Стыдно признать. Стыдно открыть кому-то. Проси смелости. Вот, открыться и довериться. Да. Мы должны еще раз, каждый раз называть, что почитать. Или это было 10 тысяч талантов, или это было 100 динариев. Это 62 доллара 100 динариев. Подсчитано все. Почитайте. И попросите, знаете, самого главного, чтобы Бог после всего, что с вами сделали, чтобы Бог восстановила вас такими, какими бы вы были, если бы этого не было никогда. Целостными. Целостными. Прекрасными. Такими, какими вас задумал Бог. Знаете, я вот хочу ободрить вас, сделать этот процесс, первый шаг на этом пути. Мы сейчас помолимся с вами. Но я вас попрошу сейчас закрыть глаза и просто послушать. Я хочу вам зачитать немножко об Иисусе. Хорошо? Закройте глазки. Просто подумайте. Ты пережил предательство, и он тоже. Тебя оклеветали, его тоже. Тебя отвергали, и его тоже. Тебе плевали в душу, его тоже. Тебя опозорили, его тоже. Тебя избивали, его тоже. К тебе были несправедливы, к нему тоже. От тебя отвернулись, от него тоже. Ты потерял ребенка, и он тоже. Иди к нему, изливай всю свою душу, потому что никто не может понять тебя так, как Он. Дорогой Господь, мы приходим к Тебе сейчас во имя Иисуса Христа, потому что Ты Бог наш, и Ты наш Царь. И мы хотим поблагодарить Тебя, Господь, за то, что Ты хочешь исцелять Твою Церковь, израненную, измученную, которая пришла к Тебе и сказала, что врач нужен не здоровым, но больным. Отец, мы просим сейчас за каждого человека, кто причинил нам огромную боль или разрушение нашей жизни. Вы можете тихонько Богу сейчас сказать, кого вы хотите простить сегодня. Может, это была мама, которая много не сделала в своей жизни для нас. Или сделала что-то очень плохое. Может, это был папа, который бил и насиловал, или пил, или был холодный, или далекий, или бросил и никогда не появлялся. Может, это были близкие люди, наши друзья, которые предали и отвернулись от нас в самый страшный момент нашей жизни. Может быть, это были муж или жена, которые нас бросили, подставили, которые предали, которые изменили нам. Господь, Ты видишь каждого человека. Может, это было государство, которое обмануло тех людей, которые всю свою жизнь, все здоровье отдавали на благо государству и сейчас имеют гроши и нищенское существование. Может быть, это были врачи, которые издевались и не проявили той заботы, которой должны были. Отец, мы сейчас отпускаем этих людей, отдаем Тебе их свободу нашего прощения. И мы им говорим сейчас, и Тебе говорим, что мы свободны, мы отпускаем вас во имя Иисуса Христа. Отпускаем? Отпускаем. Мы говорим, что мы не хотим больше держать их как своих узников. Мы не хотим держать их над собой, тех, которые когда-то причинили нам боль и разрушили нашу жизнь. Отец, мы хотим быть свободными и исцеленными от всех ран, от всех проблем, от всех трудностей и переживаний, которые принесли нам эти люди. Во имя Иисуса Христа мы просим, Дух Святой, приди и утешь нас, исцели нас, пожалей нас, Папочка. Мы разрешаем Тебе пожалеть нас во имя Иисуса Христа. Я сейчас во имя Иисуса Христа прошу, Господь, отдели сейчас души этих людей, Господь, во имя Иисуса Христа. Пусть все, что пришло к этим людям, нечестивого, греховного или демонического, во имя Иисуса Христа, я сейчас отсекаю от них и провозглашаю Божье прощение и свободу во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю сейчас освобождение для этих людей от той боли и от тех ран, от тех сил, которые приходили и мучили этих людей через эти раны, через эту боль и отвержение. Во имя Иисуса Христа я отсекаю. И я провозглашаю свободу сейчас этим людям во имя Иисуса Христа. И я сейчас изгоняю все силы, которые были призваны разрушить этих людей через ту боль, которую им причинили, во имя Иисуса Христа. Отсекаю сейчас от этих всех разрушительных сил и прошу, Господь, Тебя, защити каждого Твоего ребенка. Пусть просто охрана, защита, ограда в крови Иисуса Христа будет над каждым. Пусть, Господь, идет сейчас Твое исцеление, освобождение духа, души и тела. Пусть идет Твое здоровье, Господь. Пусть идет восстановление, Господь, во имя Иисуса Христа. Пусть идет Твоя жизнь, Господь, потому что Ты сказал, что Ты пришел дать жизнь и жизнь с избытком. И мы благодарим Тебя, живой, чудный Царь. Слава Тебе. Дух Святой, работай над каждым, Господь, каждое сердце. Господь, каждую душу, Отец. Ты любишь и Ты хочешь исцелить. Ты хочешь общаться с каждым, Господь, и пусть каждый будет просто защищен в Твоих руках, благословен Тобою, Отец. Пусть приходит Твоя благодать, пусть приходит Твоя милость, пусть приходит Твое восстановление, восстановление достоинства. Каждого, у кого было разрушено достоинство, пусть придет исцеление, и пусть каждый человек, кто отвергал себя, пусть он сможет себя принять во имя Иисуса Христа. Когда ты думал, что ты недостоин, что ты недостоин Божьей любви и человеческой любви, Господь, я прошу Тебя, коснись каждого, и пусть он переживет Твое принятие и восстановление царского достоинства во имя Иисуса Христа. Аминь. Сейчас мы с вами будем принимать хлебопреломление. Мы очень благодарны Господу за то, что мы можем прощать, потому что Бог может и нас прощать тогда. Я сейчас еще побуждаю вас пересмотреть вашу жизнь, попросить прощения, где вы грешили, потому что Слово Божие говорит, что если мы принимаем недостойно кровь и тело Христова, то тогда могут приходить какие-то проблемы в нашу жизнь. Поэтому, пожалуйста, сейчас это время для вас сравнить себя с Божьим Словом. Дизайне Божьем нету заблуждения, и ошибок нет, все продумано тонко, цвет волос и кожи цвет, и там радости сеть, нет голодных и бедных. Нет больных и слабых, нет. Дизайном Божьим нету одиночества, нет ненужных там. Когда там не плачу от бессилия по ночам, там все любят и ждут, не солгут, не изменят, и друзей не одиночество там, много света и лишних нет там, там для тебя найдется место, если хочешь ты. Дизайне Божье место есть для каждого. Воплощение красоты, ведь ты тот, для кого Бог отдал на распятие. пророчества там много света и лишних нет там, там для тебя найдется место, если хочешь ты. Нету слез и одиночества, там много света и лишних нет там, там для тебя найдется место, если хочешь ты. Когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите и едите, это есть тело мое». Когда мы все вместе, тогда едите, это есть тело мое. Thank you. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо это есть кровь моя Нового Завета, за многих проливаемая во оставление грехов». Спасибо, драгоценный Господь. Спасибо, дорогой Бог, за то, что мы имеем такое счастье, такую привилегию, Господь, чтобы наши судьбы были очищены от всего багажа, нашего личного греховного багажа и от того, что сделали нам другие люди. Какое счастье, Господь, чтобы мы оставляли свои грехи и лилась Твоя кровь, чтобы мы имели Твою жизнь, было ломимо Твое тело. Спасибо, дорогой Иисус. Спасибо, драгоценный Господь, это великое счастье, великое преимущество получать Тебе обновление, потому что Ты сказал: вот, творю все новое. Мы так благодарны Тебе за то, что Ты можешь творить все новое в наших жизнях. Ты можешь изменять наши характеры, наши судьбы, наши семьи, наше здоровье, нашу внутренность. Ты можешь восстанавливать наше достоинство. Господи, мы можем наконец-то чувствовать себя царственным священством. Люди и дьявол старались нам рассказать, что мы грязь, пыль, мы ничто, и что мы самые униженные и отверженные. Но Ты, Господь, пришел спасти все погибшее, все погибшее. Спасибо, драгоценный Иисус. Мы благодарны Тебе за жертву Твою на Голгофском кресте ради каждого из нас. Мы благодарим Тебя, что нет выше Твоей любви. Мы говорим Тебе, что мы любим Тебя и благодарим Тебя. Мы просим: прости нас все наши грехи, очисти нас от всякого греха, нечистоты, неправды. Господь, от всего, что переполняет нас, Господь, мы просим: начинай Твою работу. Мы делаем первые шаги к тому, чтобы открывать наши сердца. Мы просим: дай нам не бояться, открывать нам перед служителями, перед друг другом. Найти себя, может, душепопечителя хорошего, служителя, с кем мы будем молиться, кому мы будем доверять самые наши страшные тайны, и мы будем знать, что мы будем исцелены, прощены, приняты, любимы, несмотря ни на что. Мы будем любимы Тобою. Спасибо, Иисус. Мы благодарим Тебя и славим. И мы сейчас склоняемся пред Тобою для того, чтобы еще раз сказать Тебе: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь. Аминь. Пусть вам Господь очень сильно благословит, дорогие. Я вам хочу только, пока вы не разошлись, сказать объявление. К нам? Движение будет в Любе, на собой. Ага, окей. 15 июня, через две недели воскресенье, служение будет у Любы. Где она? Вот она. Потому что наши оба брата уедут, и Славик, и Рома, и мы проведем там служение, да? То есть аппаратуры будут проблемы, ну и...